Глава 11. Рен очень нравилась эта станция Воскового пути. Бальмерикская академия не имела отношения к государственному агентству по организации магических перемещений. Дирекция никогда не ограничилась бы простой телепортационной свечой. Это было бы для них слишком скромно. Они обустроили портальный зал с изысканным вкусом, выразившимся в точнейшей восковой модели катера и прилегающих к нему территорий. Она занимала почти весь зал. По ее улицам, перекресткам и площадям были расставлены небольшие свечки. Весь зал функционировал как один большой портал. Чтобы совершить прыжок, необходимо было зажечь свечу, располагавшуюся ближе всего к твоему месту назначения, и дождаться волны магии, проносящейся по залу через равные промежутки времени. Эта волна гасила все свечи и инициировала перемещение всех путешественников, находившихся в помещении. Восковую модель окружал ряд деревянных стульев. Рен больше 4 лет регулярно приходила сюда вместе с Тиммонс, Корой и Ави. Время от времени к ним присоединялся еще кто-то, но они четверо пользовались этим порталом постоянно. Иногда они ждали молча, повторяя материал перед экзаменом. Бывало, едко обсуждали самых нелюбимых преподавателей. Они были друзьями по неволе, связанными тем фактом, что они никогда не станут до конца своими в академии. Войдя внутрь, Рен сразу почувствовала, что их обычная комфортная атмосфера нарушена двумя чужаками. Ави и Кора уже зажгли свои свечи. Свеча Коры горела на самом краю карты. Ави жил на юге Катера, рядом с портом, где работала мать Рен. Он сидел на стуле, скрестив на груди мощные руки. Если бы взглядом можно было бы убить, шея Тео Бруда уже давно была бы сломана. Судя по виду Коры, она не понимала, что тут делают эти двое. Рен знала нелюдимый характер девушки. И ей представлялось крайне сомнительным, что та присутствовала на вчерашней вечеринке. Вполне возможно, что она понятия не имела о произошедшем несчастном случае. Однако она была далеко не глупа и наверняка чувствовала повисшее в воздухе напряжение. Рен заметила, что она грызет ногти. Тео и Клайд разговаривали, как будто они были одни. Подобно всем людям их круга, они везде чувствовали себя как дома, мгновенно делая занимаемое пространство своим и даже не предполагая, что кого-то при этом ущемляют. Тео даже положил ноги на модели города, уперев в восковой канал каблуки ботинок, состаренных по последней моде. Свечи двух молодых богачей горели на одной улице верхнего города. Их дома находились по соседству. Рен это название раздражало с тех пор, как она выяснила его происхождение. Верхний город не располагался к северу от Нижнего и не был физически выше его. Он был назван так просто потому, что у живших там людей было больше денег. Считалось, что он превосходит Нижний город. Она видела, что оба парня живут в Тихой Гавани, богатейшем из этих богатых околотков. За все время ее учебы никто ни разу не телепортировался в эту часть города. Рен обошла макет города и сняла с подставки длинный железный прут для розжига свечей. Она коснулась им своей обычной свечи на Степфаст-стрит, возле одного из рынков. Тиммонс повторила ее движение, установив собственную связь с тем же самым местом. Рен видела, что она старалась вести себя как можно незаметнее. Но у нее ничего не получилось. Незаметность не входила в список ее талантов. Клайд поднял взгляд и ухмыльнулся, увидев, что Тиммонс сидит напротив него. «Тиммонс, развлеклась вчера вечером? Качественный продукт, нет?» Рен уже и забыла, что это Клайд утащил ее подругу в заднюю комнату. Это означало, что именно Клайд угостил ее драконьим дыханием. Что ж, неудивительно. Винтерсы нажили состояние на легальных лекарственных средствах. Нетрудно было представить, что у их обожаемого сыночка есть доступ к менее публичным направлениям их семейного дела. «Я даже утром еще искры видел», — сказал Клайд. «Если что, обращайся». Тео с мрачным видом слушал их диалог. Возможно, тема разговора напомнила ему о недавней унизительной ошибке. А может быть, он просто еще не отошел от похмелья. Заметив, что Рен наблюдает за ним, он смерил ее быстрым взглядом и отвернулся. Его безразличие ударило ее прямо в сердце. В ней опять закипела злость. Она попыталась придумать, что бы такое сказать, чтобы привлечь его внимание. Но тут подал голос Ави. «Можешь убрать ноги с воска?» — спросил он. Его руки по-прежнему были скрещены на груди. Тео взглянул в его сторону. Ави был известен, даже знаменит. Но это не значило, что они были людьми одного круга. «Портал все равно сработает как надо», — ответил он. «Мои ботинки этому никак не помешают». Ави выпрямился. «Это неуважение». Тео улыбнулся с таким самодовольством, что Рен захотелось каким-нибудь заклинанием стереть эту улыбку с его лица. «Неуважение к кому? Художнику, который сделал этот макет? Его зовут Готан, друг семьи. Могу тебя заверить, что он не обидится. Кроме того, этот воск повредить невозможно. Он зачарован». «Это неуважение к нам», — уточнил Ави. «Носок твоего ботинка упирается в здание завода, где работает мой отец. Я был бы признателен, если бы ты убрал ноги с карты». В глазах Тео промелькнуло ленивое раздражение. Он не привык, чтобы ему указывали, что делать. Рен понимала, что Тео не боится Ави, и не потому, что может с легкостью победить его в магическом поединке, а потому что если Ави его только тронет, семья Брудов похоронит его будущее одним щелчком золотых пальцев. После небольшой паузы Тео сдвинул ноги немного влево. Его каблук теперь упирался в середину канала. Рен замерла. Это совпадение. Чистое совпадение. Но она знала место, которое попирал его каблук. Только вчера утром она видела его из окна здания распределения магии. Мост через канал. Здесь, рядом с этим мостом, она стояла много лет назад, в худший день своей жизни. Она раскрыла было рот, но тут Тео кивнул Ави. Глаза его блестели. «Ну вот, теперь мои ноги в канале, который построил мой отец. Надеюсь, ты не против, ведь я положил ноги на то место в городе, которое принадлежит мне». И он отвернулся к Клайду, как бы считая на этом вопрос решенным. Рен инстинктивно опустила руки к поясу и обхватила ладонью рукоять магического жезла. На висках Ави надулись вены. Кора наклонилась к нему и что-то быстро шептала. Видимо, просила его успокоиться, не поддаваться на провокацию. Оно того не стоило. Но для Ави Вильямса это было уже слишком. Он борец, чемпион. Он ломает других бойцов об колено ради заработка. Наверняка на курсе военной подготовки его учили с разгону пробивать вражеские ряды. Такие парни, как он, не станут терпеть оскорблений, даже завуалированных. Он угрожающе поднялся на ноги. «Уверен, ты со всеми так разговариваешь. И уверен, никто еще не проучил тебя за это. И готов поспорить, тебе ничего не будет из-за того, что ты натворил вчера вечером». Он начал обходить модель города. Они с Тео находились ровно друг напротив друга. Их разделяло самое большее 12 шагов по дуге. Тео встал и опустил руки к магическим сосудам, висевшим у него на поясе, тонкому изящному жезлу и цепи с крупными звеньями. Свет в зале замерцал. Это был предупредительный сигнал, означавший, что в ближайшие несколько минут активируется магический портал. Предполагалось, что все присутствующие сейчас должны сесть на стулья, успокоить мысли, сосредоточиться на месте назначения и ожидать волны магии, которая пронесется по залу и потушит зажженные ими свечи. «Я не хочу тебя калечить», — — сказал Тео, держа жезл на изготовку. Ави показал пальцем на свой выжженный глаз. «Что может сделать такой, как ты, такому, как я? Я уже размазывал глупцов вроде тебя по стенке». Клайд выступил вперед и закрыл Тео собой. «Серьезно, Ави? Хочешь потерять стипендию?» Клайд инстинктивно нащупал единственный аргумент, способный остановить неуклонное движение Ави вокруг макета. Он замер. Его мощная грудь вздымалась. Еще мгновение, и он будет драться с двумя самыми влиятельными студентами Бальмерикской академии. Вне всякого сомнения, они владели мощными боевыми заклинаниями. Но в ограниченном пространстве станции Ави все же, при некотором везении, мог до них добраться. И тогда нетрудно представить, что произойдет дальше. С нормальной жизнью можно будет распрощаться. И им, и ему. «Ави», — сказала она, — «оно того не стоит». Все глаза обратились к ней. Она не смотрела ни на кого, только на Ави Вильямса. Она видела пульсирующую в нем ярость, сестру того чувства, что было заперто в ее собственной груди. Гнев плескался в его глазах, читался в напряжении его рук. Он хотел разукрасить стены зала кровью, и Рен его в этом понимала. Немного поколебавшись, Ави ткнул пальцем в сторону Тео. «Ты мог их убить. Там был мой двоюродный брат. Придет день, и ты ответишь за...» Вспышка красного света не дала ему закончить предложение. Его подняло в воздух и швырнуло об стену. Если бы Кора не отскочила в сторону, он упал бы прямо на нее. На конце жезла Клайда потухал идентичный вспышке красный свет. «Ты с ума сошел?» — крикнула ему Тиммонс. «Применить магию в зале Воскового пути!» «Ты это ему скажи!» — скривился Клайд. «Этот громила и правда решил!» Ави с ревом вскочил на ноги. Свет в зале снова замерцал. На этот раз быстрее. Это было последнее предупреждение. Вот-вот инициируется телепортационное заклинание среди всего этого хаоса. Тиммонс что-то кричала. Кора качала головой. Тео и Клайд стояли с поднятыми жезлами. Мозг Рен лихорадочно производил расчеты. Она глубоко вздохнула и начала поднимать собственный жезл. По залу ударил гигантский невидимый кулак. Жадная, бездушная, неумолимая магия утащила ее во тьму.